Глава 35. Совещание. В кабинете подполковника Микитовича пахло мокрыми шинелями и вчерашним табаком. За окном висел тусклый полуденный свет. На подоконник капал дождь. Ровно, мерно. На столе у Микитовича пепельница с окурками, черный телефон, папка с прошнурованными листами и запотевший графин с водой. Максим сел в прежнее кресло боком, чтобы видеть дверь и окно. Илья притворил дверь, остался сидеть рядом с вешалкой. Валя заняла край стола, положив блокнот, но колпачок с ручки не сняла. «Коллеги!» — начал Микитович, выпрямившись и поправив воротник рубашки. Голос был ровный, официальный. «Вынужден объявить. По гражданке Мельник у нас складывается ситуация, при которой...» Он сделал паузу, глотнул воды. «При которой существует реальная перспектива ареста. До 30 суток. Санкция будет. По совокупности, необходимость проверить ее местонахождение в момент убийства, контакты, мотивы». Илья дернулся, но промолчал. Валя опустила глаза. Максим затушил орбиту и без улыбки сказал. «Скажи честно, Никифор, это сейчас говоришь ты или за тебя говорит чья-то семейная совесть в мантии?» Подполковник напрягся. «Я говорю как начальник отдела», — сухо отрезал он. «Как офицер МВД. Есть основания». «Основание у тебя одно. Телефонный звонок». Не повышая голоса, сказал Максим. «Давай без фокусов. Официальная часть — это для протокола. А мы сейчас не про протокол. Мы про то, что областной судья, супруга гражданина Скворцова, уже намекнула, куда тебе смотреть. Например, так. Мне кажется, что гражданку Мельник нужно проверить глубже, где она была в момент убийства. Или проще. А не посмотреть ли нам в сторону гражданки Мельник?» В кабинете как будто стало холоднее. Илья кашлянул пару раз. Валя подняла глаза и взглянула на Микитовича прямо. Подполковник молчал секунду, две. Потом откинулся в кресле, глухо сказал. «Да». Судья намекнула. И не только. «В случае, если расследование пойдет не туда, она...» Он подыскивал формулировку. «Она будет вынуждена констатировать нарушение и, возможно, инициировать проверку в отношении меня через вышестоящее руководство, через прокуратуру. Я это воспринял как...» Он сжал пальцы ладони в замок. «Как прямую угрозу карьере. И не только карьере, если честно. У нас тут не Москва». Максим кивнул, будто вот этого и ждал. «У нас тут уголовный кодекс, дружок», — сказал он. «И ты сейчас с чистым лицом делаешь то, что в любой книге зовется тягчайшим. Преследование по личным мотивам. Давление судьи на следствие, злоупотребление полномочиями. Судья Скворцова хочет устранить конкурента, женщину, с которой спит ее муж, а ты ей подыгрываешь». Микитович резко дернул плечом. «Полегче!» — вспыхнул он. «Я офицер. И никому не подыгрываю. Я соблюдаю меры, предосторожности и законы тоже». «Законы ты соблюдаешь, когда держишься подальше от чужих подушек», — жестко отрезал Максим. «Могу говорить еще проще. Сегодня ты подписываешь бумагу на 30-дневный арест Оксаны не потому, что у тебя есть фактура, а потому что одна дама с мантией сказала, куда смотреть. Завтра ты подписываешь еще одну бумагу о признании неправильным нашего расследования. Послезавтра пишешь объяснительную в прокуратуру. А в одну из этих ночей человеческая жизнь ломается. Не ее, твоя». Он наклонился вперед, поставив ладонь на стол рядом с папкой. «Слышишь меня, Никифор? Я найду управу, официально. Обращусь в квалификационную коллегию судей. И пускай там рассматривают ее намеки в отношении гражданки Мельник. Если надо, дойду до Следственного комитета. У меня уже достаточно для сообщения о преступлении. Злоупотребление полномочиями, вмешательство в расследование. И в Москве мало кто любит семейные разборки, прикрытые гербом и мантией. Ишь ты!» Микитович сжал челюсти. «Пугаешь меня Москвой? Предупреждаю». — ровно ответил Максим. — Это разные вещи. В твоем распоряжении твой кабинет, телефон и печать. В моем — бумага, подпись и знание, как эту бумагу довести до адресата. И еще — люди, которые умеют слушать, когда говорят тихо. Илья кашлянул, но промолчал. Валя закрыла блокнот. Звук мягкий, как хлопок ладонью по воде. — Ты что предлагаешь? — хрипло спросил Микитович уже без официоза. — Отпустить и забыть? Сделать вид, что все в порядке? Когда вокруг... Он глянул в окно. Когда вокруг все на ушах стоят, предлагаю следствие, сказал Максим. Настоящее, а не под диктовку. Допросить всех ветеранов, сопоставить показания, допросить всех детей, определить, кто принуждал Бусько пить, и разобраться с фотографией, которую так старательно убрали из школьного музея. Оксана не ангел. Но ангелы нам не интересны. Нам интересен убийца, а не чья-то семейная ревность. Подполковник долго молчал. Потом прошептал, почти не открывая губ. «Ты не понимаешь. Если судья начнет, меня снимут без разговоров». «Понимаю», — кивнул Максим. «И все равно. 30 суток предварительного в обмен на твою табуретку — это сделка, которая тебе не пойдет впрок. Да и не факт, что сохранишь табуретку. Ты им нужен только пока удобен, а следы потом будут твои». Микитович посмотрел на него мутно, как человек, которому только что сказали неприятную правду о собственных привычках. Пальцы его постучали по папке, потом замерли. «Хорошо», — выдохнул он. «Сегодня никаких 30 суток. Официально продолжаем работу. Но вы...» — он ткнул пальцем в сторону Максима. «Вы берете на себя все, включая ответственность». «Я давно на ней сижу», — ответил Максим. «Не переживай, места хватит». Тишина в кабинете стала густой, как вата. Илья повернул голову, стал смотреть в окно. Валя встала. «Раз совещание закончено», — произнесла она. «Закончено», — кивнул Микитович и встал тоже. «Работаем». Никто не протянул руки. Максим первым подошел к двери, открыл, придержал плечом. Валя вышла, за ней Илья. Подполковник задержался на секунду, будто хотел что-то сказать, но только кинул взгляд на черный телефон. Максим, не оборачиваясь, сказал: «И вот что, Никифор, если она позвонит еще раз, запиши время с датой. Это пригодится всем». Дверь закрылась мягко, но глухо. В коридоре пахло краской и ваксой. Они с Никифором разошлись каждый в свою сторону, быстро, деловито, не замедлив шага и не оборачиваясь. И воздух после этого будто стал суше.